Аминтос, напротив, настроен пессимистически в отношении результатов поездки. Свет от гидроэлектростанции? Чепуха. И думать об этом нечего. Край, забытый политиками, муниципий с малочисленными избирателями, без руководителя, умеющего настоять на своем, повлиять на дирекцию, добиться переговоров напрямую с президентом компании и с федеральными властями. Нет, агрессу суждено и далее влачить свои дни при скудном освещении от движка. Хорошо еще, если он будет работать. Потом мы вернемся к коптилкам и свечам, с тревогой предсказывает он. Асканио заслуживает всяческих похвал, человек он настойчивый, не сдается. Но у него нет политического влияния. Нет веса в глазах авторитетных лиц. Увы, это правда. Не так ли, Асканио? Это действительно так, соглашается секретарь префектуры. Но все же он не откажется от попытки. Гости расходятся. Леонора прощается с Тиэтой. Я прямо с ног валюсь, так хочется спать. Спокойной ночи, мамочка. Я в восторге. А вот и прекрасно. А то я боялась, тебе уже наскучило здесь. У себя в спальне Тиэта открывает окно, выходящее в переулок. Вглядывается в ночную темень, поднимает взор к звездному небу. В молодые годы она знала название многих звезд. Тушит лампу, ложится. Но куда подевался сон? Вот она здесь, снова в Агресте, в поисках девчонки Тиэты, пастушки Кос. Она прошла долгий путь, ступала по камням и чертополоху, сбивала себе ноги и ранила сердце, прежде чем подняться, начать зарабатывать, копить деньги и вкладывать их в стоящие дела по советам Филиппы, обзавестись собственностью и стать хозяйкой самой себе. Все эти 26 лет она представляла себе, как вернется в Агресты, мечтала об этом дне. Тиэта вспоминает замешательство встречающих, когда они с Леонорой вышли из Маринетти, и на лице у нее появляется улыбка. Семья в глубоком трауре. Она же выставила на показ красную блузку и тюрбан. Леонора синие джинсы. Что за бессердечные и жестокие жена и дочь. Когда пришли домой, она объяснила все в довольно резкой форме. У меня траур в сердце. Это дело интимное. Страдания от разлуки не выставляются для виду, как и тоска. Я понимаю, это так. Но каждый, конечно, волен думать, как ему угодно, и поступать соответственно. Отец поддержал ее, и даже Перпетуа заявила, что не собирается критиковать Антониетту, и, дескать, уважает ее точку зрения. Бедная Перпетуа. Чего только она не натерпелась за вчерашний и сегодняшний день. Ей стоит немалых усилий выглядеть внимательной, терпеть вторжение в свой дом, мириться с нарушением стольких устоев. Тиэта думает о поклонниках. Решив поехать в Агресте, она представляла, как прижмет к груди малыша Элизы, ведь она обожает детей. Но выяснилось, что он умер. Кармазина объяснила еще в письме молчание сестры. «Больше всех виновата я, а вернее ее бедность. Без ежемесячной помощи Элиза лишилась бы многого. Она солгала по моему совету». Тиэта простила, но не забыла. Остались двое ребят Перпетуи. Сейчас в постели, отгоняя сон, Тиэта думает о них. Младший мошенник, лукавый, хитрющий, не спуская глаз с нее Элеоноры, любуясь их голыми ляжками, разглядывая в декольте округлость грудей. Он еще не достиг зрелого возраста, но разве есть здесь точные пределы? Зато Рикардо — пример скромности и стыдливости. Он все время старательно отводит взор, боясь согрешить, нарушить обет. Этакий верзила и в длинной ночной рубашке. Тиэта, вспоминая о нем, кусает губы. Цыпленок, он не дошел еще до нужной точки. Будь он женщиной, уже дымился бы. Мужчина созревает позже, особенно если на него надеть сутану, а скопить его страхом Божьим, грозить адским огнем. Младший тот начнет рано. Судьба Рикардо...